Глава 24. Инесса. После моих слов об адвокате лицо Кира удивленно вытягивается. «Ты все-таки решила все разрушить до основания?» «Было бы что рушить, Кир. Ваш карточный домик. Удивительно, что он простоял так долго». «Как ты...» «Узнала?» «Перебиваю. Фил рассказал». Вит не стал отрицать, кинулся в драку. Словом, подтвердил, что наш брак – фикция и обязаловка. Финита ля комедия. Кир садится в кресло, неспешно забрасывает нога на ногу и выбирает из вазы мандарин. Начинает чистить неспешно. Он красивый, взрослый мужчина. Знает, как говорить с людьми, многих очаровывает. Меня, кажется, тоже пытался очаровать. И я даже верила, что он желает Виту лучшего. Не помню, в какой момент поняла одну из прописных истин, что лучшее – враг хорошего, и начала воспринимать Кира иначе. Слишком много стало всего. «И ты считаешь, что Фил из добрых побуждений это сделал?» Пытаться обелить одного, очерняя другого – паршивая тактика, Кир. Я не стану слушать, как ты старательно пытаешься утопить Фила. Вот ты и защищаешь его. Так на публику работают созданные образы. В данном случае вся его публика – это ты. Закинув дольку в рот, Кир жмурится. Ай, какой сладкий, но кисленький. 100 лет не ел мандаринов. Будешь? Он протягивает мне дольку, тщательно очищенную от всего. Я качаю головой. Принимать из его рук даже при мне очищенный фрукт не хочется. «Суть в том, что ты любишь Вита. Любишь искренне, я это понимаю. У вас сейчас есть сложности, но они решаемы. Вит накосячил, но очень стремится все исправить. Он рассказал тебе, что заключил крупный контракт на сотрудничество со спонсорами. Отечественная компания». «Меньше длительных и заграничных поездок, больше времени с тобой. Мне плевать. Если это все, то я ничего нового не услышала». «На что именно ты обиделась?» «Я не обиделась. Это не обида. Это больше, чем любое другое из чувств, которые я испытывала. Тотальное разочарование. Мыльный пузырь лопнул». «Давай снова пытайся меня убедить, будто нехороший Фил соврал о многом». «Я бы говорил с тобой иначе», — скользит по мне холодный взгляд Кира. «Но вид на грани. Никогда его таким взвинченным и взбешенным не видел. Вкрученным на одну тему. Сейчас эта тема ты. Раньше он боялся потерять возможность быть на треке. Сейчас готов костьми лечь, чтобы не потерять тебя». Его приоритеты иные, Инесса. И даже то, что он отправился убалтывать Анучина... «Как интересно! Я-то думала, защищают любимых иначе». «Дать в рожу снова. Анучин слишком злопамятный. И в его власти сделать так, чтобы похерить все, что ты любишь, все, над чем работаешь. Он быстро смекнул, чья ты жена. Фил дал в рожу?» «Окей, он импульсивный и никого этим не удивил. Чем пришлось поступиться ему, не знаю. Но Виту пришлось пойти на мировую, чтобы Анучин не лез к тебе, а он уже собрался потрошить кишки твоему бизнесу и закрывать твои визы. У него нет таких полномочий. Кем он себя возомнил?» «У него есть подобные полномочия. В том и суть. Кулаками махать много ума не надо». А наступить на глотку гордости было для Вита сложным. «Бедненький, как ему тяжело, наверное. Еще тяжелее было спать со мной. Или нет, это скорее легко. В его постели побывали многие. Сложно, наверное, было снова и снова возвращаться ко мне каждый день и играть любовь». «Ин, ты перегибаешь. Вот сейчас ты не права, клянусь». «Чего они стоят, твои клятвы?» «Хочешь правды, значит? Тогда подумай о брате». «При чем здесь Тошка?» При том, что именно фонд, куда Головин регулярно деньги отстегивает, и спонсировал лечение Тохи. Появление Вита в центре реабилитации – еще один пиар-ход, как я понимаю. Кому от этого хуже? Он перечисляет деньги, подает хороший пример. Скольким детишкам помог тот фонд, а? Скольким? Даже если Виту от этого идет приятный бонус к репутации, разве это плохо? Да, я искал варианты, чтобы сделать красиво. Чья-то исполнившаяся мечта. «Тоха – фанат гонок», – говорю сухо. «Ты узнал и... все подстроено, да?» «А теперь внимание на детали, крошка. Мы хотели снять встречу Вита с ребятней. Уже тогда о школе автоспорта думали, закладывая фундамент доверия. Но с тобой вышла случайная встреча. Я просто указал Виту на возможность. И когда у вас закрутилось, подсказал, что ты – это лучшее, что ему светит. Ничто не украшает мужчину лучше, чем хорошенькая и безгранично влюбленная в него жена. Ты даже не представляешь, насколько мощным потенциалом может быть вера в другого человека. Плюс это хорошо для его репутации. Вит увлекающийся, всегда был таким. Менял девушек, как перчатки. Не делай из него монстра. С тобой был парень. Он увлекся смазливой девчонкой. Он стал твоим мужем. Не по своему желанию. Он вообще этого хотел? Нет, не думаю. Ему выгодно было. Плюс ты настоял, и он женился. Женился и отыгрывал роль. А я-то думала, он меня любит. Любит. Сейчас любит. И это точно не в обязаловку. И поменьше верь пьяному хвастовству. Все мужчины в пьяных разговорах между собой – настоящие мачо, которые весь мир на одном месте вертели. Ничего нового, Кир. Все в твоем духе. Виталя лучший, тебе с ним повезло и бла-бла-бла. Черт, я хоть раз за все время нашего разговора сделал упор на логику. Я рассказал тебе, как было дело, ни разу не пытался давить. Но ты слишком упорно веришь в версию плохого Вита, чтобы подумать. Все не так плохо, как ты накрутила себя. Ты ставишь ему в вину, что он в тебя не с первого взгляда втюрился. Винишь за то, чего уже нет? А как же то, что есть? Он места себе не находит. Он мне изменял, говорю уверенно. Он лгал с самого первого дня, и я больше не хочу видеть в своем паспорте его фамилию. «Давай чуть больше благоразумия, Ин. Ты рискуешь сейчас свою любовь потерять навсегда». «Ты так и не понял, Кир. Я ее уже потеряла». «Не руби с плеча и поговори с ним». Сказав последнее слово, Кир еще некоторое время сидит, просто доедает мандарин. И вид у него такой усталый, будто разговор стоил ему больших усилий. «Я же немного нервно поглядываю на экран». «Записался ли наш разговор?» «Точно?» «Странный немного. Я думала, Кир снова будет орать о команде, намекать на бонусы и требовать. А он? О любви, о чувствах, которые проклюнулись. Боже!» «Нет, не верю. Это очередная уловка. Простая уловка. Сначала стелет мягко, потом...» «Кир, время!» «Я хочу остаться одна, прощай». «Что?» «Как я и говорила, все последующие разговоры только через адвоката». Во взгляде Кира мелькает сомнение. «Он меня такой никогда не видел». «Такую себя даже я не знаю». «Потом прошу...» «Нет, требую». «Требую от персонала, чтобы ко мне никого не запускали». Это все-таки клиника, а не проходной двор. И я пациент, а не товар на витрине. Никогда раньше не скандалила. Но сейчас довольно нервно и с небольшой агрессией свои границы отстаиваю. С удивлением поняв, что ко мне прислушиваются. Прислушиваются и... деликатно интересуются, хочу ли я принять букет цветов от мужчины.